Глава 4. «Если что, у тебя есть браслет. Мы сразу же прилетим. Куда бы ни направили отца в этот раз», — едва слышно шепнула мама. Порывисто качнулась в мою сторону, пересилила неприличное для леди публичное выражение чувств. С улыбкой протянула магический поводок от воздушной подушки, на которую извозчик сгрузил чемоданы. К недовольству новоиспеченных студентов и их родителей носильщиков академия не прислала. Ворота безжизненно сообщили, что студентам предоставляется форма, а на лекциях парням будет не до нарядов малочисленных девиц. При упоминании о свободных днях привратник ответил, что их вначале нужно заслужить. На помощь пришли родители. Магические подушки и повозки невидимый слуга пропустил. Не без проверки, разумеется. Гора чемоданов на минуту зависала у ворот и лишь потом бодро катилась за хозяйкой. К радости мужской части нашего курса девушек было немного, так что пробка у ворот быстро рассосалась. Последней приехала Корнелия. Увидев моего отца, она нахмурилась, потом сделала вид, что ее занимают чемоданы, а сама из-под тишка следила за тем, как ее батюшка здоровается с моим. Папу знали многие, в торговой гильдии в том числе. Он часто помогал ее членам спасти свой товар от стихийных бедствий. Наверное, я перенервничала, потому как почудилось, что на пальцах Корнелии появилась легкая дымка магии смерти. Занятно, я не видела Ариадну, хотя вполне возможно, что ледышка прибыла раньше. Мама еще раз повторила, что я леди, и не поленилась озвучить 201 правило для них. Я согласно покивала, поцеловала папу в щеку, нарушив правило номер 18. Радостно пискнула, получив красивый серебряный кинжал, усиленный рунами. «Тоже правило», — выслушала насмешливое напутствие отца. «Дара смерти у тебя нет, но как оружие кинжал вполне сгодится». Пожелала ему удачной командировки и не слишком злиться, когда мама будет наводить порядки во временном месте проживания. В отличие от матери Дастина, она всегда ездила с отцом. Обняла маму, опять нарушив правила, взяла поводок и, дождавшись, когда привратник проверит багаж, заспешила по аллее к академии. В отличие от меня, остальные студенты успели получить документы и знали, где их поселили. Оставив подушку у гардероба, я не стала тратить время на разгрузку, попросила гномку присмотреть за вещами и побежала в деканат. Эштон, не поднимая головы от магической доски, протянул мне папку с бумагами и, не отрываясь от переноса написанного от руки документа в магический формат, посоветовал: «Вначале костелян, потом в комнату. В библиотеку сходите завтра. У нас достаточно комплектов учебников, не беспокойтесь. Иначе опоздаете на посвящение». Поблагодарив секретаря, я заспешила за формой. Кабинет костеляна располагался в цокольном этаже. Нашла без проблем. Все же магические стрелки – отличная штука. Вместо ответа на стук мне сварливо приказали из-за закрытой двери: «Ордер!» Вытащив из папки документ, я огляделась, не к двери же его прикладывать. «Энджения Кейн, нулевой курс». Непривычно, но таковы правила Академии. Сюда поступали не летом или осенью, а в конце весны, во время коротких каникул, перед последним учебным семестром. И чтобы не путать с первым курсом, нас называли нулевым, а первым станем после летних каникул. «Факультет практической некромантии», — костелян поперхнулся, откашлялся и продолжил читать через дверь. «Погодница. Комната номер 20, второй женский комплект». И мне в руки плюхнулись увесистый сверток и две коробки. Все это добро было аккуратно связано веревкой. Не успела поблагодарить, как из двери на меня посмотрел костелян. Тощее бледное лицо, острые уши, лысый череп, обтянутый серой кожей, и весьма странные наросты от макушки до ушей, напоминающие паучьи лапки. Не заверещала только потому, что вспомнила зомби на экзамене. «Спасибо!» – растянув губы в улыбке, поблагодарила я. «Не за что!» – ответил. «А кто, собственно? Таких жутиков в учебнике для поступающих точно не было». «Боишься, но тебе любопытно», – шевельнув лапками, сообщил костелян. «Может, из тебя что-нибудь путное и получится. Ты это, «Не наряжайся на посвящение, надень форму». Жутик исчез в двери. «А зачем?» «Посвящение», — крайне информативно ответил Костелян. «И что?» «Так ты первый раз поступаешь», — трескуче рассмеялся представитель неизвестной нежити. «Старшие курсы», — вспомнив первую ночь в общежитии погодного колледжа, догадалась я. Костелян ехидно хмыкнул. «Но там же будут ректор, речи, все такое». «Будут». «Спасибо». В гардероб я неслась, как угорелая. До начала посвящения оставался час. А мне еще надо успеть разложить вещи, переодеться в форму, если, конечно, Костелян не подшутил над новенькой. Комната номер 20 оказалась на 5-м этаже. Гостиная, кабинет, спальня, ванная и уборная. Все в светлых бежевых тонах. Балкон тоже имелся. Вместо плюща – усыпанная цветами лиана. Специально они их, что ли, тут понасадили, чтобы студентам было удобнее друг другу лазать? Внизу вместо цветущего сада – парк. С балкона открывался отличный вид. Оставив чемоданы у шкафа в спальне, я вытащила из свертка форму. Костелян определенно пошутил. Наряд состоял из ботинок, облегающих коричневых брюк, светлой блузы с коротким до локтя рукавом и длинной безрукавки со шнуровкой. По правде, безрукавкой назвать ее можно было с большой натяжкой, скорее длиннополый, почти до щиколоток камзол с кожаными вставками, без рукавов и воротника, зато с капюшоном. Нет, наверное, это все же платье, потому что я обнаружила поддерживающие и закрывающие грудь вставки из плотной кожи изнутри, да и шнуровка по бокам – спортивный вариант. Длинные разрезы до середины бедра наверняка позволяют без проблем бегать и карабкаться. Представляю, как бы я выглядела в этом среди празднично одетых однокурсников. Так и не решив, что это за шутка и почему нам не выдали форму, в которой мы сдавали физподготовку, я достала из чемодана легкое бежевое платье, простое и элегантное, с укороченной до середины икры слегка расклешенной юбкой, нацепив на платье серебряный значок студента, кинжал в пентаграмме с цифрой 0, нулевой курс, в центре, я нашла подходящие по цвету туфли на удобном устойчивом каблуке. О том, что меня ждут в зале номер 7, сообщил привратник. В коридорах академии было людно. Приехали старшекурсники. Не знаю, как другие нулекурсники, но старшие студенты вырядились точно на светский раут. Но я постоянно ловила на себе оценивающие взгляды и хитрые улыбки, полные предвкушения предстоящего развлечения. Особенно радостно на мое появление реагировали первый, второй и третий курсы практиков. Теоретики вели себя куда более дружелюбно. Впрочем, кто их знает, может, дело в значке? И на студентов с пентаграммой без кинжала они смотрят по-другому. На лестнице я столкнулась с Закери. Его наряд подозрительно напоминал форму, с той разницей, что мужчинам повезло, и им достался обычный жилет, а не платье без рукавка. «Зря Костеляна не послушала», — усмехнулся Закери, оценивающе покосился на мою юбку. «Хотя юбка широкая, каблуки на туфлях невысокие, думаю, бегать сможешь». «Эй, Зак, а ты ничего не забыл?» — окликнул некроманта русоволосый практик-третьекурсник, одетый в белоснежную рубашку и черный камзол с богатым шитьем. «Не забыл. Это у тебя проблемы с памятью, Алекс. А я отлично помню, что обещал не предупреждать нулекурсников-некромантов, а она погодница». Закери явно наслаждался недовольством Алекса. «Поэтому иди, куда шел, а я пока проведу краткий инструктаж для дамы». «Смотри, чтоб потом не пришлось ловить ННП», — огрызнулся Щеголь. «Надо будет, поймаю», — не сдался Закери. «А ты, Беннет, уверен, что выберешься с 5-го полигона?» Перепалку прервал привратник. Нас попросили войти в зал. До начала речи ректора осталась 1 минута. За дверью вместо ожидаемых стульев и трибуны обнаружился бальный зал. Натертый до блеска паркет, зеркала, хрустальные люстры, удобные диваны у стен. Их заняли старшекурсники. Столики с закусками, приятная тихая музыка, звучащая отовсюду, с той разницей, что вместо горячительных напитков предлагали соки. И делали это невидимые официанты. К нам с Закери тоже подплыл поднос с бокалами. Я выбрала клубничный, некромант – апельсиновый. Часы, висящие в воздухе, оповестили о начале посвящения. В зал поспешно забежали опоздавшие. Двери бесшумно закрылись. Студенты вскочили с диванов и подошли к нулекурсникам, кучкой толпящимся в центре зала. Ректор появился над нашими головами. Завис в паре футов над полом, отчего задним рядам наверняка казалось, что он стоит на невидимой трибуне. Ректор поднял руку. Музыка замолчала. Студенты одним жестом не выключались. Пришлось ему пару раз кашлянуть. «Поздравляю нулекурсников с поступлением!» Я приготовилась к длинной, нудной и очень полезной речи, но дракон неожиданно улыбнулся и обвел присмиревших студентов хитрым взглядом. «Многие из поступивших окончили колледжи и другие средние специальные заведения. Вы, наверное, ожидаете долгую прочувствованную речь, но ее не будет. Вы и без моих увещеваний прекрасно знаете, куда поступили. Посему поздравляю вас!» «Желаю удачно пройти посвящение, которое вам устроят старшие курсы в полночь. А пока веселитесь. Сегодняшний день ваш». Ректор исчез. «А он всегда так?» — я задумчиво отпила сок. Более странной речи я себе представить не могла. «Говорят, каждый год что-то новое придумывает». Закери подцепил меня под локоть и потащил к свободному дивану. «В прошлом году деканы устроили световое шоу, в этом банкет». «Раньше иллюзии были. Если ты о речи, то Эшери всегда ее сокращает. Не любит официоз». «А давно он ректор?» «В брошюре точно этого не было, а поискать старые я не догадалась». «Десятый год, последний. Потом совет преподавателей выберет нового. Не знала, зубрилка?» — ответил Дастин вместо усевшегося рядом со мной Закери. «Не выпендривайся, ты тоже только что узнал». Со смешком осадил его Алекс, кивком указывая на старшекурсника, окруженного новичками. «Нет, вы ошибаетесь». Станли гордо вскинул голову, провел пальцами по собранным в хвост волосам и поспешно удалился, оставляя на паркете мокрые следы. Алекс оценил мою проделку с мешком. Закери тихо хмыкнул, сделал едва заметный пас рукой, и с его пальцев сорвалось небольшое темное облачко, и шнурки на ботинках Дастина осыпались пеплом. В детстве Станли комплексовал из-за маленького размера ноги. Потом вырос. Везде. И я забыла о его больной мозоли. Мне даже в голову не могло прийти, что Дастин носит обувь на несколько размеров больше. Хлюпнув, Станли выпал из ботинок. Под смешки сердито глянул на меня, но я лишь развела руками. Закери поднял большой палец, намекая на ватные подкладки в носах ботинок. «Потанцуем?» — предложил Алекс. «Дама занята, Беннет», — объявил Закери. «На весь вечер». «А ты уверен, что выдержишь?» — сердито прошептала я, следя за уходящим Алексом. «Не то чтобы третьекурсник мне понравился, но собственнические замашки некроманта здорово разозлили». «Неужели леди настолько плохо танцует?» В поддельном изумлении Закери округлил глаза и испуганно покосился на мои ноги. «Тогда у меня альтернативное предложение, без принесения меня в жертву твоим каблучкам. Давай утрем нос Алексу». Я отрицательно покачала головой. Не для того сюда с таким трудом поступала, чтобы вылететь в первый же день. «Не знал, что тебе нравится бегать в платье. К тому же оно светлое, испачкаешь». Интриган пожал плечами. «Если мы попадемся, меня отчислят?» «С чего вдруг? Я тебе предлагаю утереть нос Алексу, а не к ректору в кабинет влезть». «С чего такая любовь?» «А с чего у тебя к Дастину?» «Никогда бы не сказала, что тебе нравятся парни», — подколола я, глядя на некроманта невинными глазами. Закери поперхнулся соком, посмотрел на меня странным взглядом, рассмеялся. «Но у тебя и фантазия!» Придвинулся вплотную, подцепил мой подбородок пальцем и прошептал, обдавая горячим дыханием приоткрывшиеся от удивления губы. «Поверь, Конопушка, я не по этой части. Предложил бы проверить, да еще не созрел для массажа молниями». Закери отпустил, насмешливо показал на мои искрящиеся пальцы. «С Алексом у нас любовь другого рода. Он выскочка, самоуверенный тип. Кто бы говорил?» «Он меня полгода доставал за то, что я на посвящении его с остальными посвятителями на полигоне вместо нулекурсников запер. Хочу ему подпортить веселье». «Как?» Я отлично помнила глупые задания в погодном, уверена, местные не лучше. Поэтому я не против небольшой шалости». Шелдон снова придвинулся, приобнял за плечи. Со стороны казалось, парень о чем-то увлеченно рассказывает понравившейся девушке. Дастин тут же среагировал понимающей ухмылочкой, хотя сам зарабатывал косоглазие, изучая декольте Ариадны, вполуха слушающие его комплименты. «Так вот, рыжик, старшекурсники заблокировали двери комнат новичков, чтобы они не смогли переодеться к посвящению или вовсе сбежать», — тихо хмыкнул некромант. «Предлагаю...» «Закери Шелдон!» — вполне ожидаемо выкрикнул выреженный в рогатую маску Алекс, вытаскивая из потертого мешочка имя. Закери подмигнул мне, одернул жилет и шагнул в круг факелов. Остальные практики-нулекурсники напряженно следили за тем, как он вальяжной походкой приближается к скелету быка, на рогах которого висели мешки с заданиями. Факелы, скелет, жуткие маски и темные плащи — круглая лужайка, затерянная в глубине парка. Алекс старался вовсю. В прошлом году он был лишь помощником распорядителя посвящения. В этом стал распорядителем. Он старался. Мы с Шелдоном тоже. Когда время приблизилось к полуночи, старшекурсники со смешками следили за миграцией новичков, осознавших, что банальные наряды — не самый лучший вариант для посвящения. А когда новички вернулись переодетыми в форму, лица вытянулись у всех. Алекс снова пригрозил Закери ловлей какого-то ННП. И мы отправились в парк. Не явились на посвящение лишь леди-теоретики, за исключением Корнелии. Им была обещана страшная месть длиной в год. Но тогда Беннет еще не знал, что двери комнат — это еще цветочки. Когда мы подошли к, как громко его обозвал распорядитель, священному капищу, у скелета быка громко ругались его помощники. Они только что выяснили, часть полигонов, где собрались пугать новичков, недоступна. Впускающие на полигон заклинание слегка закоротило. Остались самые простые задания — спеть петухом под окнами декана, поцеловать гардеробщицу, признаться в любви воротам и прочие безобидные глупости, которые надлежало выполнить в кратчайшие сроки. Альтернатива куда хуже. Легкие задания достались теоретикам. Дастин отправился бить поклоны статуе нимфы из говорящего фонтана. Мраморная дева неожиданно ожила, отставила кувшин и начала объяснять оторопевшему некроманту, как надо кланяться. За исполнением следил наблюдающий. Он же передавал картинку со своего зеркала на большое, установленное сбоку от скелета. Все выбрали задание, только Корнелия отказалась. Ей выпало признаться в пылких чувствах невидимому помощнику гардеробщицы. Альтернативой была пляска шамана с черепом быка в руках. Дочь торговца с несчастным видом сделала несколько па и сбежала. Ее не преследовали, парням стало совестно, уж больно несчастный вид у нее был. К тому же у них имелись другие теоретики. Пока мы хохотали над однокурсниками со старшими товарищами, Алекс куда-то исчез. Вернулся с кипой нарезанных бумажек, сунул их в мешок, что-то сказал помощникам. Парни удивленно на него посмотрели, потом они сильно поругались, отойдя за границу факелов. Я приготовилась к грандиозной пакости, и она не заставила себя ждать. Закери долго копошился в мешке, выбирая бумажку с заданием, а потом прочел: «Принести сон траву с кладбища Лоум-Сити». «Или будешь рабом Алекса Беннета год. Можешь взять товарища». Старшекурсники недовольно уставились на Алекса. Со всех сторон посыпались возмущенные напоминания. «Давать задания за пределами Академии запрещено, потому что их все равно не выполнишь. Защита не пропустит без разрешения преподавателей». Алекс прекрасно об этом знал, видимо, сделав ставку на внезапность. Но Закери сам сплошная внезапность. Он не спешил признавать, что не может выполнить задание. Ждал, когда старшекурсники сами заставят противника убрать невыполнимое желание. Беннет был готов сдаться. Когда Шелдон заявил: «Если я принесу траву, ты, Алекс, выполнишь мое желание». «О, что-то мне это напоминает. Помнится, я почти теми же словами убедила кузин пообещать не говорить родителям о моем побеге на ярмарку. Еще и статую заставила принести в отместку за шантаж. «Ты не сможешь выйти», — Алекс навис над Закери. «Я смогу выполнить твое задание. Я принесу сон-траву с кладбища Лоум-Сити. Если ты ее принесешь, я до конца учебного года буду тебе помогать во всем». А Беннет оказывается еще более азартен, чем Кэти и Лара. «До следующего учебного года», — Закери сжал протянутую руку. С усмешкой ждал отказа. Оно и понятно, до конца учебного года осталось чуть более месяца. Академия мертвых начинала прием во время весенних каникул. Алекс лукавил, заявляя о добровольном рабстве до конца года. Всего-то месяц. «Трусишь?» — насмешливо уточнил Закери. «Нет», — Алекс сжал его ладонь. «Я согласен, но траву ты должен принести до рассвета». «Идет». Помощники распорядителя с азартом разбили их руки, точно как мои кузины. Только вот я была уверена, что с трудом, но справлюсь с их заданием. А вот что Закери будет делать с привязкой к Академии? Не говорю уже о защите, которую в прошлый раз мы общими усилиями лишь немного побеспокоили. «Помощника берешь?» Алекс надвинул маску на лицо, снова превращаясь в сурового распорядителя. «Да, ее». Некромант показал на меня. Кто бы сомневался. Зато есть надежда избавиться от собственного задания. Поход с Закери ведь вполне может сойти за него. «А как же ее задание? Пусть тащит бумажку», — выкрикнул кто-то из теоретиков. Дастин до сих пор выслушивал наставления мраморной девы, но, очевидно, у него появился заместитель. Борец за справедливость кукарекал под окнами декана Адама и чуть не схлопотал по голове цветочным горшком, брошенным меткой рукой гардеробщицы. Гномка занимала соседние покои и была против петушиных серенад. Жаль, она промазала. Крикуна поддержали старшекурсники. «Не тащи длинные», — тихо сказал Закери, когда проходила мимо. Я приблизилась к скелету, сунула руку в мешок, и к пальцам почти сразу прилипла длинная бумажка. Я старалась ее отцепить, злилась, уже решила испепелить треклятый кусок листа, как подскочил Алекс и выдернул мою руку. Отцепив бумажную ленту, громко прочитал. «Поймать ННП и принести Алексу Беннету. Или поцеловать старшекурсника». Студенты зашумели, начали делать ставки. «Пойду я ловить и провалюсь, или сразу начну целовать? Что у них тут за ННП такое?» «Можно взять товарища», — ехидно дочитал Алекс. «Думаешь, я одна с поцелуями не справлюсь?» Выдернув руку из его ладони, сердито прошептала я. «Ты смухлевал, она клеем намазана». «Тебе показалось, детка». Меня попытались погладить пальцем по щеке. Я была на взводе. Алекс слабо заискрился, на практике поняв, почему не стоит трогать погодниц без их согласия. «Что ты творишь?» «Тебе показалось, детка». Передразнила, убирая пробегающие по коже разряды. Я отошла к Закери. «Что такое ННП?» Некромант хмыкнул. «Неприятности некроманские приставучие». Шелдон показал на вспыхивающие в зарослях желтые огоньки, которые я приняла за разновидность летающих осветительных шариков. «Нежить местная, мелкая, пакостливая. В прошлом они были лемурами. Не знаю, кому в голову пришло их поднять и что они там напутали, но сейчас зверьки вполне себе живенькие, для мертвых. Не вздумай ловить». «Почему? Помнится, кто-то не так давно собирался этим заняться». «Мне можно, меня они боятся». «Почему?» «Я некромант, в самом плохом смысле этого слова». «Великий и ужасный?» — хмыкнула я, вспомнив великого и ужасного повелителя тараканов. «Да нет, скорее повышенной разрушительности». Закери махнул рукой в сторону ворот Академии. «Идем траву искать. Потом посмотрим, что можно с ННП сделать». «Слушай», — неожиданно осенило меня. «А ведь они не оговорили срок выполнения задания. В первых заданиях был срок, а в этих нет». «Ага», — согласно кинул некромант. «Алекс, должно быть, торопился, когда новое задание сочинял». Стукнул кулаком по дереву, к которому мы подошли. «Эх, жаль, я все указал». «Ты?» «Что-то я не совсем поняла». «Эй, ты куда? А задание?» Снова вылез любитель кукарекать. «У меня полно времени», — помахала я ему рукой. «Удачи, ребята». Ребята бросились перечитывать мое задание. Алекс делал вид, что так и должно быть. А я заспешила за Закери. Мы почти дошли до ворот Академии, когда я не выдержала. «Когда ты успел подменить задание? Почему не все?» Шелдон рассмеялся. «Сколько вопросов, леди!» Утащил меня на боковую, плохо освещенную дорожку, уходящую вглубь территории. «А мы разве не будем защиту портить?» — спотыкаясь, спросила я. «Какая любопытная!» «Зак, я же умру от любопытства!» «Кто тебе даст? Удержу!» — последовал насмешливый ответ. Мы свернули в темноту, потом еще раз и еще. Изредка вспыхивали желтые огоньки. Казалось, ННП нас провожают, или им просто любопытно, кто посреди ночи бредет по саду. Вспоминая посвящение, я поняла, что ответы на вопросы были перед носом. Закери подменил задания Алекса на свои, когда долго выбирал. Они все, потому что помощники у строителя следили за его действиями очень внимательно, но все равно я до конца не улавливала логику некроманта. «Почему ты взял задание Алекса, а не свое?» Так и было задумано. Понятнее от его ответа не стало. Мы остановились у арки полигона. Выглянувшая из-за туч луна позволила прочесть. Полигон номер 32. К нашему счастью, Алекс не уточнил, на какое именно кладбище Лоум-Сити мне идти. Возясь с защитой арки, хмыкнул Закери. «А что, их несколько?» «Нет, одно. Но есть его копия». Полигон с приближенными к реальности условиями. По документам он так и числится. Полигон номер 32, кладбище Лоум-Сити. Прошу. Закери с поклоном пропустил меня вперед, к слабо замерцавшей арке. Поднявшийся ветер разогнал тучи, и луна осветила копию кладбища, наглядно доказав, копия более чем достоверная. По масштабу точно. Дальнего края погоста я, сколько ни вытягивала шею, не увидела. Только надгробья, парочка склепов вдалеке и несколько статуй скорбящих вестников смерти, чьи лица скрыты капюшонами плащей. И тройка рогатых хвостатых демонов. По легенде, они противостоят друг другу. Одни защищают наш мир и провожают души в безвременье. Другие исполняют желание за кровавую плату. «А что, на все полигоны можно вот так просто войти?» Я с интересом разглядывала ровные ряды надгробий с аккуратными оградками. «Нет, только на те, куда открыли доступ преподы». Закери насмешливо предложил мне локоть. «Не бойтесь, леди, здесь всего-то пара скелетов обитает, да и те в анабиозе. Тут студентов учат определять источник опасности, так что ничего страшного произойти не может». Некромант ехидно хмыкнул. «Как и на других полигонах, которые смогли», — он изобразил пальцами в воздухе кавычки, «открыть гении со старших курсов. Ну, то есть они так считают, что открыли. Видно, до них не доходит, что преподаватели все контролируют. Полная безопасность, конопушка. Заодно преподы нашу психику на устойчивость проверяют». «Как зомби на экзамене», — усмехнулась я, снова осматривая кладбище. «Ага». Как и все погодники, я чувствовала приближение грозы за несколько часов. И сейчас меня преследовало похожее ощущение. Посмотрела на чистое звездное небо, на котором не было ни облачка. Пожала плечами и пошла следом за насмешливо хмыкающим Шелдоном, быстро пробирающимся среди надгробий. Светлые колокольчики сон травы обнаружились неподалеку от склепа. Очевидно, пушистые побеги были специально посажены. По поверью, аромат листьев этого растения – что-то вроде валерьянки для нежити. Вот обыватели и сеяли сон траву у могил, где, по их мнению, плохо лежалось мертвецу. Чтобы ему лежалось хорошо и не было дела до живых. «Поборемся с зависимостью местных скелетов», – усмехнулся Закери, ловко обламывая пушистые стебли. «Не дадим сгубить посмертное существование пагубной привычкой». «Даешь здоровые умертвия!» Поддержала я, присоединяясь к составлению победного букета. Пару цветов сорвала вполне благополучно, а потом по коже будто разряд пробежал, прямо как перед грозой. Закери тоже что-то почувствовал, нахмурился. Мы дружно заозирались. У соседней могилы стояла призрачная Ариадна. Иллюзия глядела на нас круглыми от испуга глазами, прижимала руки к часто вздымающейся груди. «Достал, честное слово!» – прошептала я, продолжая всматриваться в ровные ряды надгробий. Женишка нигде не было видно. Впрочем, оно и понятно. Иллюзия качественная, недешевая. Наверняка такое можно управлять издалека. «Это не проблема», — едва слышно отозвался Шелдон. «Отходи к склепу». Я подхватила букет и отступила. Мимоходом отметила, что сооружение за спиной высокое. Ощущение тревоги нарастало. Но где именно случится гроза, определить не выходило. Опасность будто размазалась по пространству, растеклась, как пока еще невидимый грозовой фронт. Часть рядом с нами, прямо за шуткой Дастина, часть где-то далеко. «На крышу! Быстро!» Закери подтолкнул меня к сложенному стены склепа старым надгробием. Вокруг его рук заклубилась темная дымка магии смерти, а земля у склепа зашевелилась. Когда почва буквально уходит из-под ног, боязнь высоты в ужасе прячется в дальний уголок души. И оттуда вопит, чтобы хозяйка шевелила конечностями. На крышу склепа я взлетела птичкой. Разрезы на подоле платья без рукавки оказались кстати. Обычная юбка точно мешала бы карабкаться вверх. Успокоилась я, когда вцепилась в фигуру скорбящего вестника смерти на коньке. Закери не отставал, устроился за моей спиной. И мы дружно посмотрели вниз. «Ух, высоко!» Но это не проблема. Проблемой сейчас для нас был возникший вокруг склепа глубокий и широкий ров и скелеты, неторопливо из него вылезающие. «Парочка скелетов? У тебя проблемы с математикой?» — сердито пробурчала я. «С математикой у меня все прекрасно», — хмыкнул Шелдон. «Но, видимо, кое у кого проснулась тяга к умножению». Дастину под силу лишь мышей да тараканов поднимать, так что виновник нашествия только один — Алекс. «Я так понимаю, сидеть нам тут до рассвета?» Я отогнала ощущение опасности, вызванное тем, что раньше столько живых скелетов не видела. «Да что уж там, я вообще раньше скелетов не видела. А тут и люди, и эльфы, и вон гном, кажется». «До рассвета», — зло подтвердил Закери. «Знает паршивец, что если я их развоплощу, декан потом меня отчислит», — насмешливо предположила я. «Еще бы, заставит новых поднимать». Некромант раздраженно шевельнул рукой, и парочка особо прытких скелетов, обиженно клацая зубами, свалилась обратно в ров. «Ночь, кладбище, скелеты, романтика!» Шелдон насмешливо покосился, услышав мое хмыканье. Встал в полный рост, покрутился, что-то высматривая. «Нет, Алекс, не буду я тебе книги из библиотеки таскать в качестве раба. Конопушка, держись за мной». «Погоди, я не дала некроманту спрыгнуть вниз. У меня есть идея получше. Я могу попробовать перенести тебя через ров». До этого я переносила пару раз Дастина, да и кузин с кузенами, когда те меня сильно доставали. «Ну давай, в любом случае мне в ров лезть», — хмыкнул Закери. «Что делать?» «Хороший вопрос». Я окинула взглядом некроманта. «Должно получиться. Станли вон как красиво над кустами парил, а Шелдон ниже ростом и легче». «Только не вздумай меня сразу к арке входа забросить», — хмыкнул некромант. «С твоими-то способностями. Я не готов раньше времени завывать под окнами Академии в виде призрака». «Реанимирую, опыт есть», — отозвалась я. «Не шевелись». Закери замер. Только глаза блестели, а губы расползались в улыбке. Это отвлекало. Начавшаяся формироваться воронка пока еще маленького смерча захлопнулась. «Молчи», — приказала я открывшему рот некроманту. Прикрыла глаза, сосредоточилась, сухо постукивали кости скелетов, шуршала, осыпаясь земля, что им не сидится на месте-то. Кожу закололо от разрядов, яркая вспышка и грохот заставили распахнуть глаза. «Отличный перенос!» — рассмеялся Закери, следя за тем, как под обвалившимся от удара молнии склоном исчезает несколько скелетов. «Иди, чего стоишь?» «И оставить даму в беде?» «Пока я сползу со склепа, они обратно поналезут», — показала я на скелетов, не попавших под устроенный мною обвал. Или эти из ступора выйдут?» У мертвия ошарашенно таращились на меня пустыми глазницами. «Только вместе с тобой». «Вот чего он упрямится?» «Ускорение придать!» Я продемонстрировала некроманту искрящиеся молниями пальцы. И тут над погостом разнесся пронзительный женский крик. Вздрогнули все, включая скелетов. Второй вопль, донесшийся с другой стороны. И наша костлявая проблема предусмотрительно начала отступать за склеп. Вся. Присыпанные обвалом скелеты, судя по шевелению земли, осуществляли стратегический маневр, не поднимаясь на поверхность. «Банши?» — удивленно спросила я. «Банши на другом полигоне», — всматриваясь в надгробие, отрицательно покачал головой Закери. «Прелестно. Надо будет берушами для практики запастись». На погосте снова заверещало, одновременно с двух сторон, а потом визг превратился в истерические вопли. «Помогите! Спасите!» — справа. «Кто-нибудь!» — слева. «Заткнись, дура!» — справа мужским голосом. «У Банши появился поклонник?» — предположила я. «Ага!» — Закери вопросительно приподнял бровь. «Точно не хочешь посмотреть, что там у них случилось?» «Хочу, но пока я отсюда слезу...» Я вытянула шею, разглядывая вскопанную скелетами землю. Она оказалась куда мягче матушкиной клумбы с петуниями. «Только если спрыгну». «Я поймаю». Сверкнув белозубой улыбкой, Шелдон ловко соскользнул с крыши склепа. Увы, я грациозностью похвастаться не могла. Подползла к краю, цепляясь за черепицу, съехала вниз, чуть не заверещала, почувствовав, как кто-то обнял меня за ноги. Магия оказалась быстрее. Закери выругался, но не отпустил, лишь поставив на землю, сварливо заметил, приглаживая вставшие дыбом волосы. «Носи с собой резиновые перчатки, на случай, если тебя спасать решат». Ответить не успела, снова раздались двойной визг и ругань. Трио превратилось в квартет. Голос нового певца я узнала. Вполне ожидаемо, Дастину ведь нужно управлять призраком Ариадны. «К твоему бывшему или к Алексу?» усмехнулся Закери, показывая пальцами в разные стороны. Но квартет явился сам. Вначале мы услышали вопли справа, потом узрели скачущего по могилам Алекса, закинувшего на плечо Корнелию, затем заверещало с другой стороны, и появился ругающийся Дастин. За ним темное жужжащее облачко, и только потом повизгивающая Ариадна. За обеими парами тенями скользили черные псы, глаза которых светились алым. «На склеп!» — одновременно выкрикнули мы с Закери. Станли развернулся на ходу. Жужжащее облачко следом. Неудачливые любители прогулок по кладбищам свернули к соседнему склепу. Он был ближе. Жених кошкой взлетел на крышу. Беннет выругался. Забросил наверх Корнелию, оглянулся на нас. Я подталкивала Ариадну, пока Закери сдерживал гончих. Блондинка торопилась, дергалась и ползла вверх со скоростью улитки. Алекс, приказав Дастину присмотреть за Корнелией, дернулся к нам. Его остановил крик Шелдона. «Куда? Беннет, давай на склеп!» Мне, наконец, удалось заставить Ариадну залезть на крышу и забраться туда самой. Надо бы отвлечь псин от Закери, но смерчи, сорвавшиеся с моих пальцев, могли разве что за ушком призрачных псов почесать. Обидно до слез. Закусив губу, я зло посмотрела на подбирающихся к Шелдону собак. Гончие не нападали, они играли, наслаждаясь тем, что даже у самого сильного некроманта в одиночку не хватит сил с ними справиться. Правильно, в одиночку. У нас тут, между прочим, как минимум 3 сильных некроманта и 2 смерть их знает каких. Но все равно... А еще погодница с навыками борьбы с мелкой нежитью. Подумаешь, смерчи вышли псам на смех. «Алекс, чего стоишь? Помогай ему!» — проорала я, торопливо собираясь с силами. «Да оттуда помогай, не слезая! Тут за склепом полно скелетов!» «Кому я говорю? Он и так знает!» Беннет собрался возразить, но заметил, что гончие оттесняют Закери от спасительного склепа и достал кинжал. «Алекс, пни Корнелию, пусть помогает», — поддержал меня Шелдон. «Нечего черепицу слезами мыть, она и так чистая». Ариадна подключилась к процессу без волшебного пинка. Вытащила из прически заколку, оцарапала палец и начала рисовать руны. Станли хмуро следил за ней. Покойные мухи с жужжанием вились вокруг хозяина. «Дастин, хватит статую изображать!» — рявкнул Закери. «На счет три направь своих крылатых дам на гончих». «Шевелись!» — я отбросила вихрем собаку. Сверкнула молния, и второй пес опасливо отскочил сам. «Ребята, на счет три бейте по ним! Мне хватит!» Шелдон, не подпуская к себе призрачных псов, оглянулся, оценивая расстояние до склепа. «Приготовились!» Я глубоко вдохнула, подняла искрящиеся руки. За склепом раздалось знакомое недовольное клацанье челюстей. Дастин придвинул мух к краю крыши. Корнелия и Ариадна зашептали заклинание, выводя руны. На миг показалось, что блондинка снова раздвоилась. Мотнув головой, я сосредоточилась. «Один, два, три!» Жужжащее облако закрыло морды псов. С сухим стуком выбежали скелеты, навалились сверху. Зеленым огнем вспыхнули две ловчих сети. Ярко полыхнула молния, белой веткой упав с небес. «Новых скелетов сама поднимать будешь!» Усмехнулся запыхавшийся Закери, устраиваясь рядом со мной на коньке. «Сработали отлично. Жаль, гончим наша магия особого вреда не причинила. Разве только оскорбила. Отряхнувшись от пепла, оставшегося от скелетов, призрачные псы злобно взвыли и начали сосредоточенно рыскать вокруг склепов, выискивая способ добраться до посмевшей удрать добычи. «Эх, сюда бы колокольчик из комнаты!» — вздохнула я, чувствуя себя таким же трупом, как несчастные скелеты. «Я звонила, но они не пришли!» — схлипнув, отозвалась Корнелия. Достала из кармана колокольчик и потрясла его. Псы на переливчатый звон среагировали громким ворчанием. «Ты не так звонишь!» Дастин отобрал колокольчик и потряс им. «Да слышат они!» Алекс перехватил собачий раздражитель. «Вход в арку заблокирован. Какие-то придурки его закрыли, когда я сюда сунулся». «Беннет, да ты популярен. Гордись!» Подколол Закери. «Кстати, тебе как траву передать? Кинуть? Или голубиной почтой переслать? Дастин, ты же найдешь нам дохлого голубя?» Некромант помахал увядшим пучком сон травы. «Да как вы!» — высокомерно начал Дастин. «Да пошел ты!» — коротко отрезал Алекс. «Весьма содержательный разговор». Насмешливо подвел итог перепалки, раздавшийся за нашими спинами голос. Закери ругнулся, мы с Ариадной дружно ойкнули, повернулись к появившемуся на крыше нашего склепа декану практиков. Выглядел призрак слегка помятым. Мне показалось, что я заметила быстро исчезающую царапину на его щеке. «И что тут происходит?» — с линцой полюбопытствовал профессор Адам, разглядывая псов, скалящихся на Эштона и незнакомого нам призрака. Они разматывали призрачную сеть, очевидно, собираясь отправить собачек в вольер. «Леди Кейн, будьте добры, начинайте считать», — подозрительно вежливо попросил декан. «Я бы на его месте не была так спокойна». «Раз, два, три...» В полголоса начала я. Перенос случился на 4-5. Мы оказались сидящими на больничных кушетках. «О, Закери, леди Кейн, вы так рекорд по посещениям лазарета поставите!» Улыбнулся фармер, проходя в палату через дверь. Пока он раздавал флаконы с микстурой, декан следил за нами, стоя у окна. «У тебя час. Потом им надо обязательно лечь спать». Лучисто улыбаясь, сообщил ему целитель, покидая палату тем же способом. «С кого начнем?» Повернувшись к нам, декан скрестил руки на груди. «Закери». А дальше был допрос. Нас допрашивали и выспрашивали. Ночное происшествие обрастало новыми подробностями, превращаясь из страшилки в комедию. После нашего ухода Дастин сбежал. Решил напакостить мне за заключение в стенах Академии. Сушеными мухами он запасся заблаговременно. У полигона столкнулся с Ариадной и Корнелией. Блондинке надоело сидеть в комнатах, и она решила прогуляться в саду. Кроме дочки торговца, желающих составить ей компанию, не нашлось. Да и последняя согласилась лишь потому, что ледышка одолжила ей шарфик. Станли распушил перед дамами хвост и случайно проговорился, что мы зашли на полигон. Страшнее женского любопытства – только женская логика. Особенно, если их обладательница красива и прекрасно умеет этим пользоваться. В общем, Дастин повел блондинку с приложением на прогулку по кладбищу. Прекрасно поняв, что она лишняя, Корнелия решила вернуться. Тем временем до Алекса дошло, что Закери обвел его вокруг пальца, и он решил усложнить нам задание. Поручив помощникам тяжелое дело посвящения оставшихся неофитов, Беннет ускользнул с праздника. Он так думал. Как оказалось, кое-кто из студентов постарше был не прочь посмеяться не только над новичками. У запертой арки Беннет столкнулся с Корнелией. Шутники очень не любили Алекса, и призрачные псы – прямое тому доказательство. Что интересно, скелеты никакого отношения к Беннету не имели. Кто в Академии такой сообразительный, что смог опередить нас с Шелдоном и перевести умертвие из одного полигона на другой, а потом проделать тот же фокус с гончими, осталось загадкой. Но ей, судя по мрачным лицам Закери и Алекса, оставаться таковой недолго. Оба некроманта страстно желали побеседовать с шутником, и их немало не смущало, что, скорее всего, он с выпускного курса. В комнаты мы направились, когда рассвет позолотил верхушки деревьев в парке. «Энджи, тебе еще ННП ловить!» — сонно напомнил Алекс. «И тебе!» — фыркнул, прикрывая рот ладонью Закери. «Не понял. Ты мой раб, Беннет, забыл?» — насмешливо отозвался Шелдон. «Вот после занятий пойдем все вместе пугать обитателей парка». Пожелав парням спокойной ночи, я заползла в комнаты. Как не утонула в ванне, не знаю. Отыскала в чемоданах шар будильника, зевая, произнесла время подъема и отпустила его летать по спальне. Дотащила сонное тельце до кровати, порадовалась, что занятия в Академии мертвых начинаются после полудня. Иначе бы рисковала заработать первый неуд за художественный храп на вводной лекции.